Бецкий простодушно думал, что 28 июня совершился привычный гвардейский переворот, которому он сам содействовал, подговаривая гвардейцев и разбрасывая деньги в народ, и потому считал себя главным его виновником. Раз, вторгнувшись к Екатерине, он на коленях умолял ее сказать, кому она считает себя обязанной своим воцарением. «Богу и избранию моих подданных», — был ответ, который поверг Бецкого в совершенное отчаяние, так что он начал было снимать с себя Александровскую ленту, считая себя недостойным этого знака отличия при таком непризнании его заслуг. Так как перемена на престоле произведена была, по словам манифеста, для избавления Отечества от опасности, какими грозило прежнее царствование, от потрясения православной веры, уничтожения русской славы и чести, неспровержения внутренних порядков и даже от неизбежной почти опасности империи сей разрушения, как выразился в одном документе сенатор Алексей Петрович Бестужев-Рюмин, то на медалях в память коронации Екатерины была сделана надпись «За спасение веры и Отечества». Церковные проповедники, особенно архиепископ новгородский Дмитрий Сеченов, первый член Святейшего Синода, еще смелее и восторженнее провозглашали Екатерину защитницей веры, благочестия и Отечества, восстановительницей чести и достоинства своих подданных, всех скорбей и печалей наших окончанием, и признавали события 28 июня делом Божьим, чудным строением нечеловеческого ума и силы, но Божиих несказанных судеб и его премудрого совета. «Будут чудо сие восклицать проповедники», — говорил в коронационном слове архиепископ Дмитрий. «Напишут в книгах историки, прочтут с охотой ученые, послушают всласть некнижные, будут и последние роды повествовать чадам своим и прославлять величие Божие». Екатерина, разумеется, охотно усвоила взгляд церковных проповедников на дело 28 июня и думала увековечить его в законодательстве как достопамятный исторический факт. В сохранившемся собственноручном черновом проекте манифеста о престолонаследии она писала, что чудный промысел Всевышнего вручил нам самодержавство сей империи образом человеческим предвидением непостижимым. На восторженные приветствия Екатерина отвечала решительным осуждением павшего правительства и заявлением широкой программы и совершенно нового направления начавшегося царствования. В манифестах и указах читали о вреде самовластии и гибельных следствиях, какие от самовольного, необузданного и никакому человеческому суду не подлежащего властителя произойти не могут. С высоты престола перед Богом целому свету сказывалось, что от руки Божией приялись российский престол не на свое собственное удовольствие, но на расширение славы его и на учреждение доброго порядка и утверждение правосудия в любезном нашем Отечестве. Заявлялось правило неоспоримое, что как только обладатели государства прямо наслаждаются спокойствием, когда видят, что подвластный им народ не изнурен от различных приключений, а особливо от поставленных над ними начальников и правителей, возвещалось искреннее и нелицемерное желание прямым делом доказать, сколь мы хотим быть достойны любви нашего народа, для которого признаваем себя быть возведенными на престол. Иные торжественнейше обещались императорским словом государственные учреждения прочные, по законам основанные, и выражалось упование предохранить этим целость империи и самодержавной власти. Бывшим несчастьем, несколько испроверженную, а прямых, верно усердствующих своему Отечеству, вывести из уныния и оскорбления. И все это с уверениями в ежедневном материнском о добре общем попечении,